Глава вторая. Старая капсула. Какая-то новая регенеративная капсула? Из экспериментальной модели? А может быть, что-то старое из моб-резерва? При таких потерях может быть все что угодно. Нашли что-нибудь на консервации 2000-3000-летней давности, судя по тумблерам. Сейчас все возможно. Из изнанки пространства перли твари, и флоты метались, закрывая очередной прорыв. Меня на этой неделе уже третий раз прибили, но ничего удивительного. У тральщика судьба такая — быть впереди и раздражать всех, кого можно, принимая на себя самые первые плюхи со всех сторон. Крышка рывком откинулась, и меня схватили и дернули сильные ручищи. Страховочные ремни удержали мое тело в ложементе, стиснув тело, а я врезал кулаком в заросшую густой растительностью морду. С таким же успехом можно в броню линкора стучать. Поняв свою ошибку, громила ткнул меня в грудь по стяжкам страховочных ремней, освобождая мое тело и поднимая над головой. Я же ударил в шею ладонью, а ногой в солнечное сплетение, а затем полетел, упав на землю, чуть не разнеся голову об удобно выступающий небольшой камень. Что это? Импланты? Штурмовая или абордажная модификация? Установили протезы после травмы и не стали делать регенерацию? Есть предел прочности мяса и костей. Живая плоть. Сколько бы ты ни тренировался, обязательно упрешься в предел прочности. Невозможно поднять штангу в 500 кг. Костной структуры скелета просто не хватит. Дальше тело можно совершенствовать, только добавляя в себя симбионты и заменяя плоть протезами. Десантники часто вживляют себе усиление скелета и мышц. Богомолы выращивают непробиваемые панцири, десятками килограммов пожирая редкоземельные металлы. Но это те же протезы, просто живые, самовосстанавливающиеся, а не плоть живого существа. Я подхватил камень, об который чуть не разбил голову, и швырнул в грудь крепыша. Голову можно убрать, а отскочить всем телом, когда в тебя швыряют тяжести с пары метров, не получится. Он и не стал, а камень просто отлетел, не вызвав никаких эмоций. Следующий удар перевернул и опрокинул меня. Мои чувства, сила, злость обострились до максимума. Еще один удар я отвел только на реакции и навыках, которые вбивали в нас с детства и предоставляли дополненные симбионтом нервные окончания. Я смог только отвести удар. Не отбить или перехватить, а просто отвести. Вскочил, и опять удар в шею, но уже не вскользь, а в полную силу. Казалось, у меня пальцы хрустнули. У нормального человека должно было шейные позвонки сломать. Но мой выпад даже не заметили, а приложили ладонью в грудь, рассмеявшись моим потугам. «Да что он такое?» Я опять упал всей плоскостью спины на землю, а затем меня схватили и перевернули на живот, придавив голову к земле. Крепкие руки намертво вжали меня в землю и начали заламывать руки, а вокруг появились еще две пары ног, что-то активно обсуждая связавшим меня здоровяком. Я бесполезно сопротивлялся, а надо мной откровенно смеялись. Край сознания захватил абордажника? Бота? Кого? На чувствительности симбионта мелькнула красная звездочка, или это искры от вжатого в землю лица? Враг, опознанный системой моего импланта. Пусть лучше я сдохну, но утащу с собой и этих. Маркер еще раз тронул зону охвата симбионта. Что это? Неразумное существо, полуразумный боевой дрон, отметка погибшего корабля, лежащего и сканирующего пространства. Что бы или кто бы это ни был, симбионт определил его и мог передать наше местоположение. Объект остановился, как бы прислушиваясь, а потом сменил цвет на зеленый, определив меня как дружественный. «Помощи! Помощи! Требую помощи!» — дал я сигнал во всю мощь моего импланта. Если он зеленый, то воспринимает меня как своего, хотя на запрос свой чужой и не отвечает. Точка начала приближаться, но не по прямой, а обходя полукругом. Я почувствовал ответ, но что это было? Неразумный боевой биобот? От него исходила дикая злоба, ярость и осторожность. Уверенность и жажда драки, и еще что-то. Точка рванулась, набирая разгон. «Наших бьют! Вспыхнуло у меня в голове воспоминание детства, когда мы всей толпой бросались на тех, кто посмел тронуть хоть кого-то из нашей подростковой компании. Существо просто напало, потому что смогло определить мое местоположение или защищало именно меня. За секунду до удара я услышал ругательство и тихое ворчание хищника, а затем меня дернуло. Рывок был страшен. Вцепившегося в мои руки мужика сорвало и отбросило в сторону, а мое тело подкинуло и крутнуло в воздухе. Но пальцы разжали хватку, дав мне свободу падения. Огромная черно-серая туша с шипящей, воняющей гарью шкурой рвала тело бандита на части, а мой разум охватило странное чувство единения с этой силой и злобой. Мою кожу тоже начало невыносимо жечь. Я ощутил себя с этим животным в едином разуме, в одной стае. Мы были хищниками, мы были на охоте. Пока биобот был занят силачом, рванулся к двоим подельникам. Здесь было все просто. Они не были перекачаны химией и имплантами, а как обращаться с людьми, любой мальчишка с притории знал с детства. Удар в горло кулаком перепуганному оборванцу. Ножом из ножен заваливающегося тела второму в грудь. Быстро и без изысков, а потом ткнуть падающее хрипящее тело первого. Раны были смертельны, но контрольный удар делать не стал. Зарево, разгорающееся над горизонтом, жгло и покрывало кожу красными пятнами, словно от вспышки ядерного взрыва. Силач был еще жив. Но черный спаситель взвизгнул, в одно движение оторвал ногу у агонизирующего тела и побежал вглубь леса. Я схватил валявшийся рюкзак, поставленный у моей капсулы, и побежал за убегающим зверем. Не знаю, что может быть внутри, но у меня все равно ничего больше нет, кроме ножа в руке и одежды. Пусть будет хоть еще какое-то имущество, лучше потом выкину. Я был почти уверен, что мои двое без современной медицины почти наверняка сдохнут. А от здоровяка на одной ноге, если он все-таки не помрет, будет легко убежать. Я видел, куда направился биобот. Если он бежал туда, то и я наверняка смогу найти там укрытие от этого обжигающего и пожирающего все излучение. Кожу выжигало, пекло глаза, хотя я уже почти ничего не видел сквозь узкие щелки и больше ориентировался на симбионта. Может быть, зря бегу. И уже столько нахватался неведомого излучения, что потом буду жалеть, что убежал. И долго дохнуть, вместо того, чтобы быстро сгореть под вспыхнувшим небом. Что это? Похоже на далекую вспышку термоядерного взрыва, под которую мы вместе со зверем попали. Но почему так долго? Это все упрямство. Точно пожалею, когда буду блевать от лучевой болезни. Корабль в строю, пока жив последний член экипажа. Вспомнил я девиз флота, продолжая нестись за зверем, крепче сжимая в руке нож и придерживая норовящий соскользнуть с плеча рюкзак. Место оказалось почти там, где я почувствовал отметку дружественного существа. Я, обжигаемый разгорающимся светом, ввалился в небольшую, но дико вонючую пещеру. Теперь я мог рассмотреть своего спасителя получше. Что-то похожее на волка, в холке мне по пояс, с шипастой гривой, холодная и рычащая, терзала оторванную ногу бандита, отрывая куски и жадно проглатывая фиолетовой пастью. Было желание бежать или попытаться убить, но логика спрашивала, а зачем? Симбионт однозначно говорил о дружественном создании. Будь это просто животное, я бы ничего не почувствовал и никогда бы не понял, что зверь рядом, пока он тебе на спину не прыгнет. Однозначно, я с ним был в связке. Кто, что и зачем, пока непонятно, но это лучше, чем протезированные вонючие бандиты. Всходило солнце и немилосердно жгло. Пришлось пару раз пересесть подальше от входа. Зверюга косилась всеми шестью глазами, грызла кость и внимательно следила за мной. «Знаешь, я лучше у тебя тут посижу, а то что-то плохо стал на свет реагировать». Может, с регенерацией что-то перемудрили. Или тело слишком долго пролежало на консервации. Сразу скажу, на твою еду не претендую, сообщил я. Сожрав несколько кусков мяса, волчара подошел и отрыгнул мне увесистый шмат плоти, продемонстрировав здоровенную пасть фиолетового цвета с внушительными клыками. «Благодарю. Мне еще никто такую подачу не предлагал. По уставу космофлота разумных употреблять в пищу можно, но для этого нужны специальные обстоятельства. И каждый для себя сам решает, будет ли он пользоваться этим пунктом. У меня пока таких обстоятельств нет. Хотя, конечно, мы жрем друг друга, потому что тела отправляем в биореактор, а дальше водоросли, система накопления и брикеты для пищевых синтезаторов. Отличные булочки, знаешь, получаются из мертвецов», — сообщил я зверю. Видя, что я не голоден и игнорирую столь ценное подношение, на меня еще раз косо глянули, и кусок за мгновение всосался в прожорливую пасть. Странное ощущение. Я по-прежнему ощущал зверя, но теперь мы были в одной стае, но не единым целым. В пещере было множество костей. Он же хищник, тут и должно быть полно костей. Тем более он боялся света и, скорее всего, предпочитал сжирать добычу у себя в полумраке. На кораблях у меня не было домашних питомцев, кроме нелюдей из контрабордажной группы. Но в детстве всем малышам Притории заводили крупных собак. Пес никогда не убьет ребенка, но может покусать. Человек должен с детства становиться сильным и властвовать. И если тебя кусает твоя же собака, то не смог стать вожаком. И какой же ты вообще воин после этого? А то, что кобель втрое больше тебя, это никого не интересовало. Ты обязан быть вожаком стаи. Без вариантов. Был и момент воспитания. Чем больше собака, тем больше ее надо кормить, и крупнее кучу за ней надо убирать. Хотя поймешь ли этих ботоделов? Сам участвовал когда-то в десантной операции. На планете был такой выброс азур и стоял такой фон, что даже защищенная техника выходила из строя. Моря энергии бушевали в атмосфере. Дома отращивали лапы и охотились за расползающимися поездами монорельса. А башни небоскребов гиперполиса удлинялись, как змеи, и пытались откусить от бродячих домов кусок побольше. А посреди этого великолепия ползали твари-грани, выжигающие мозги всем, кто оказался рядом. Тогда первыми на поверхность сбросили биоботов. Тупые трехметровые твари, вооруженные резцами вместо лап, совсем не имели мозгов, зато были невероятно злобны, быстры и убивали все, что видели. Их сбрасывали через односторонние транслокационные порталы. Покрытые броней, с когтистыми лапами и полным отсутствием мозгов, они изрядно проредили поголовье твари изнанки, и когда ментальный фон упал, вниз полетели автоматизированные платформы с автономными боевыми дронами, и только потом, в третьей волне, пошли люди. Вначале боевыми машинами тогда пришлось убивать и оставшихся азур-тварей, и самих биоботов. Неуправляемость и необоснованная агрессия – это та цена, которую заплатили ботоделы за пси-устойчивость. Только после этого пошли синтетики и десантники в броне высших классов защиты. Тот, кто создавал волчару, тоже был красавчик. Три пары глаз, двигающиеся автономно, давали отличный обзор, а защитная шипастая грива обеспечивала прекрасную защиту от тех, кто хотел вцепиться в шею. Обратил внимание на зацепистые когти, словно у кота. Они полностью не убирались в лапы, но при необходимости можно увеличить длину когтей почти в два раза. Очень удобно. Свет проникал все дальше в пещеру. Он по-прежнему беспокоил моего спасителя, и чем светлее становилось, тем дальше волк уходил в глубину пещеры, а я вроде привык и, наоборот, попробовал остаться в наступающем свете. Или привыкал, или сходило на нет действие аллергии после регенерации тела. Или еще какая дрянь, которую могли применить напавшие на меня бандиты. Но свет, который только появлялся, вначале жег мне кожу и терзал глаза. Теперь становился все более терпимым. Проверил трофейный рюкзак. Он был наполнен незнакомыми камнями и деревяшками. «Понятно», — сообщил я мирозданию и кинул его около входа, а затем вернулся вглубь каменного тоннеля. Увидев отблеск глаз в глубине, любезно предложил. «Ну чё, пойдёшь со мной? Там у них ещё много чего ценного осталось. И мне прибыток, и тебе будет небезынтересно куснуть чего». Зверь фыркнул. «Ладно, давай тогда разделяться. Я сейчас, а ты потом сходишь. Или ты только свежатину ешь? Да нет, конечно, жрешь все подряд. Так и должен поступать любой биобот. Где на корабле на всех свежатины напасешься? Выдвинул я мысль космического уровня и потихоньку двинулся в сторону своей капсулы. Осторожно вышел из пещеры. От тела шел амбре звериного логова, а на горизонте горел огненным светом огромный... Что? Восходящее солнце? Искусственный терраформирователь? Я слышал, что над ледяными планетами вешают спутники, горящие термоядерным огнем. Они дают дополнительное тепло и освещают планеты. Я прикрыл глаза рукой и сквозь пальцы разглядел прожилки темных полос. Странно, очень похоже на дерево. Дерево солнце. Возможно, просто пятна у меня на сетчатке. Но время для выяснений, что там именно, будет только в небе. А первоочередная задача — осмотреться под ногами. Места здесь нехорошие, раз сразу после открытия капсулы на тебя нападают бандиты, а территорию патрулируют биоботы в виде огромных волков. Свет совсем перестал беспокоить. Больше не жег, а окутывал тело приятным теплом. До места дошел без приключений. Это было не так далеко, а когда бежали напролом к логову, то такую тропу протоптали, что ориентиры из космоса видно. Напрямую идти не стал. Потом больше часа наблюдал за полянкой, на которой была моя капсула. Странно, но такое ощущение, что она действительно сюда прилетела. Но зачем? Неужели меня после регенерации действительно отправили в карантин на дикую планету и боялись, что я с собой затащу чудовище из изнанки? Тогда регенерация прошла на орбите, а меня скинули сюда на древней спускаемой капсуле, чтобы местным в руки не попали современные технологии. Да нет, такого не бывает. Если бы сомневались и проверяли, не подселилась ли в меня тварь Грани, я бы оказался в бронированном брюхе корабля, находящегося на орбите импакта со звездой. И если бы не прошел проверку, то достаточно просто ничего не делать. Судно обязательно упало бы в корону светила, утаскивая с собой заразу. Звезда — это самое надежное. Туда часто сбрасывали твари из Грани, навсегда и безвозвратно. Пролежав больше часа и не обнаружив ничего подозрительного, вышел на поляну. Все участники драки были на месте. «Это хорошо, что вы никуда не ушли. Спасибо, что дождались», — поблагодарил я присутствующих и начал осмотр. Перебрал карманы и рюкзаки двух подельников-здоровяка. Собрал все и разложил на траве. Перекачанного стероидами и имплантами главаря решил осмотреть последним, чтобы не пропустить ничего важного. Вначале нужно было понять, что вообще может быть у этих бандитов полезного. Если это другая планета, то горсть ракушек может оказаться ценнее контейнера пищевого концентрата, а за нож из металла можно жену купить. Над трупом здоровяка мерцало несколько блестящих звездочек, подсвеченных интерфейсом дополненной реальности моего импланта. Но стоило тронуть их, как они исчезли. Странно. Симбионт доложился о принятии кодированного пакета данных, 2 штуки, и еще чего-то в количестве 15 штук. А так как ему не удалось определить, что это, то на всякий случай отправил в карантин до лучших времен. Отбросив странности, продолжил копаться в имуществе бандитов. Один был тоже с камнями и деревяшками, а второй с едой, флягой и всего по мелочи, включая ложку, маленький котелок и даже стержневое огниво. Оружие тоже не впечатлило. Самопальные ножи, как будто металл из руды, сами отливали. И видавший лучшие времена ствол. Все пространство было залито теплым приятным светом, который отлично грел, ласкал кожу и перестал быть страшным все сжигающим огнем. Странно. Огромный лес, древняя регенеративная капсула, стоящая посреди леса, да такая древняя, что даже не представляю, из какого музея ее достали. Незнакомые надписи, хотя нет, знакомые. Глобиш. Глобиш чего? Попробовал сказать несколько слов. Эскадренный миноносец с инверсионными щитами, укомплектованный по 3-му номеру. Пару раз произнес я вслух. Если в одно слово говорить, то слышу мой язык. А вот на моем 2-м, новом языке. Это длинная фраза, и что такое по 3-му номеру, непонятно. В их языке нет таких слов, что приходится простые вещи предложениями собирать. Зато к местной живности и почти всем растениям, как бы странно они ни выглядели, легко подбирались слова из нового языка. Волк на новом звучит как волк, одним словом, а не дикая собака. В памяти всплыло, что дикая собака, обычная собака и волк – это разные звери. Явно слишком много букв для языка тех, кто может провести всю жизнь в космосе, ни разу не спустившись на планету. А вся дикая природа ограничена орбитальной станцией отдыха, куда саживают экипажи для ротации или пока чинят корабль. Да и слова звучат немного коробя горло, но, думаю, это дело привычки. Такое бывает, когда симбионту загружают сразу несколько языков, и тогда не понимаешь, на каком языке ты думаешь и говоришь. Вспомнились последние секунды. Я — темное нечто, ударные лапы богомола вместо рук, куски черной тьмы, липнущие к коже и прорывающиеся внутрь тела. Точно на карантин отправили. Тогда опять вопрос. С чего бы это я тут, в лесу? А для антуража выпустили группу плохо пахнущих, наполненных химией и мышечными имплантами дикарей. Зачем подстраховали мое появление полуразумным биоботом? Интересно, а почему именно волк? На моей памяти боты никогда не выращивали такими. Богомолы, гуманоиды, пауки, но никогда не собаки. Собаки бегают только по плоскости. Если хотели сделать животное, похожее на местную фауну, то создали бы кошку. Она может двигаться не только по плоскости, но и в объеме. Что делать, если бы бандиты подвесили меня на дерево? Как бы этот зверюга мне помог? Возможно, его специально создали для быстрого перемещения на большой территории, пожертвовав частью возможностей. Почему не кошка? Не думаю, что коты были бы медленнее, но зато могут залезть на скалу или дерево. Может, дело в выносливости. Коты быстрые и молниеносные, зато собаки могут гнать добычу сутками. Мой поток нескончаемых вопросов прервало знакомое ворчание. Дерево, если мне не померещилось, конечно, или что тут у них вместо солнца, уже погасло, я уже развел небольшой костер, совсем как в детстве. Когда я в последний раз сжег такой огонь? При соприкосновении с обухом корявого ножа огниво давало огромные снопы искр, и на получение огня ушло меньше минуты. Волчара прошел рядом, слегка порыкивая на разные лады, как бы разговаривая, в точности, как мой пес в детстве. Затем волк аккуратно пощипал мне руку, задрав верхнюю губу. «Кусь делаешь? Очень хороший хозяин попался. Надо как-то тебя назвать. У тебя нет бортового номера?» «Ладно, тогда сам что-нибудь придумаю». В ответ – ворчание. Зверь направился к зарослям, куда я стащил трупы бандитов. «Понял, слишком умные буквы, а множество лишних слов портит аппетит», – согласился я, а за кустами раздался хруст костей. Спать не хотелось, поэтому решил спокойно подумать, а чтобы занять себя, решил почистить оружие. Очередной раритет, какая-то древняя модификация. Называется Суворов. Откуда знаю? Ну, наверное, откуда-то знаю. И даже в курсе, как его разбирать. Слишком тяжелый день для душещипательных воспоминаний и вопросов без ответа. Закончив с оружием, подтянул пищевой рюкзак, достал кусок мяса и хлеб. Продукты были завернуты в тряпку. Тронул локтем. Нервные окончания биоанализатора симбиотического управления я выращивал в локтевом суставе. Дополнительные рецепторы уже проросли и окончательно слились с моими нервами. С того момента, как появилась система регенерации, все добавления интегрировали не в тело, а сразу в энергетическую составляющую, как говорили, прямо в душу. Тело восстанавливалось сразу с симбионтом и теми возможностями, к каким ты привык и в нужных местах. Если попадал в клон чужого тела, как сейчас, то имплант быстро доращивал недостающие части. Десант проращивал нервные окончания на реакцию и силу, стимулируя рост мышечной массы. Пилоты – реакцию и кровеносную систему, чтобы выдерживать 30-кратные перегрузки и не умереть от кровоизлияния в мозг. А я, как капитан малого корабля с экипажем в десяток человек, все сразу, но понемногу. Приходилось управлять ремонтными дронами, ложиться в кресло пилота, командовать контрабордажной командой и даже проверять состояние жилого модуля во время долгого стояния на рейде. Нервные окончания симбионта всегда с тобой, и они дополнят твои чувства там, где человеческие органы бессильны. Прижал к локтю кусок мяса, хлеб и плеснул немного пойла, пахнущего спиртным. Я специально вырастил биоанализатор на локте. Руки могут быть грязными, и сдуреешь постоянно знать, в чем ты пальцы измазал. Локоть же почти всегда чистый. Есть те, кто выращивает на языке, но, на мой взгляд, это глупо. Если сожрать кусок гнилого мяса, то можно отплеваться. Но есть такие яды, смертельная доза которых составляет полкапли, и выплюнуть не успеешь. Локоть тоже не панацея. Но когда я проверял на корабле жидкость в застоявшейся системе регенерации воздуха, то локтем было вполне приемлемо. А вот лизать, покрытые зеленоватым и плохо пахнущим налетом решетки радиаторов, я бы не стал. Трофейная жратва оказалась вполне съедобна, но не без постороннего бактериального заражения и небольшой добавки химии. Хлеб готовили грязными руками, мясо солили, тоже не заморачиваясь лицевой маской. А пойло было просто гадостью, но не отравой, а обыкновенной дрянью. Меня не раз угощали на кораблях самогоном местного производства из сладких напитков, которые сливали из пищевых синтезаторов. Не лучше и не хуже. Состав посторонних включений в космическом самогоне был даже обширней. А здесь был обычный спирт с грязью и добавлением неизвестных трав, а не ядовитая жидкость. Волк заинтересовался запахами и вышел из темноты, с любопытством принюхался. Подошел и слегка куснул за руку, оттопырив верхнюю губу. Я отрезал зверю кусок мяса и протянул угощение. «Опять кусь? На, жри! Сервировать отрыжкой не умею, я тебе из рук дам. Это, конечно, не задняя нога закачанного химией трансплантата, но тоже вполне себе». Зверь обнюхал мясо и презрительно фыркнул, а я согласился. «Ну вот видишь, не заладился у нас обмен подарками. Я человечину не ем, а ты сушеным мясом брезгуешь. Ничего, в природе каждый вид создан по-разному, чтобы друг у друга кормовую базу не отнимать». Тронул морду волчары, который стоял рядом и внимательно наблюдал за моей трапезой. Странная грубая шерсть, больше напоминавшая жесткий пластик. Она была абсолютно холодной, а не мягкая и пушистая, как у моей собаки. «Какой ты кусь жесткий! Зато такая твоя броня защищает от кровососущих насекомых», — одобрил я выбор, обратившись к волку. Трогать гриву, источавшую терпковатый запах и состоящую из игл, покрытых маслянистой жидкостью, не стал. Наверняка какой-нибудь яд. Прекрасная защита против тех, кто нападет со спины и попытается прогрызть шею. Огромные когти и клыки, злобно загнутые, чтобы никого не выпустить. Все смотрелось вполне логично. Изобретение местных ботоделов, придумавших эту биомодификацию, стоило похвалы. Вполне нормальная зверюга для открытых больших пространств. Светало. Кусь отправился к своему логову, а я последовал за ним. На всякий случай решил проверить, не появится ли у меня аллергия на свет внутри пещеры волка, а не посреди открытой поляны. В прошлый раз именно на рассвете меня обожгло, а к вечеру свет стал просто обычным и приятно грел. В этом мире полной темноты не было, и как только погас свет огромного дерева, а тут именно дерево заменяло светило, то на смену ему пришло что-то вроде жирной иглы на небе, дававшей вполне приемлемое освещение. Поэтому я отлично видел дорогу к пещере.